лишь лучи электрических фонарей, что были тусклыми по сравнению с естественным освещением, разгоняли вековечный мрак. Бунги, который поначалу любовался вычурными ледяными композициями с детской непосредственностью, весьма приуныл, но пока продолжал послушно брести по бесконечному ледяному тоннелю за руководителем экспедиции. Зато гауптштурмфюрер СС ломился вперед по застывшей подземной реке, словно лось во время гона. Только прозрачные хрусталики вылетали из-под металлических шипов на его ботинках, когда он с силой вонзал их в девственный лед пещеры. К удивлению Вальтера, старикан Унтерменш спокойно переносил все тяготы пути, невзирая на почтенный возраст. И если ноги у самого Бунги с непривычки начали ныть, то по пожилому сербу этого было совершенно не видно. Да он даже не запыхался. Как ему удается так бодро идти? Вальтер никак не мог этого понять, краем глаза наблюдая за худым и жилистым попутчиком, у которого изо рта даже пар, казалось, совсем не вырывается. Вон Матиас парит, как паровоз под полными парами, да и парни-автоматчики от него не отстают, буквально окутаны теплыми клубами выдыхаемого воздуха. Большая влажность отрицательной температуры, тепло разогретых человеческих тел. А старикан идет, как на прогулке по Унтерден-Линден. Даже не разогрелся, и никакие трудности его, похоже, не берут. Даже пар изо рта едва-едва идет. Или это дыхание охранников его накрывает время от времени? Сама по себе Унтерден-Линден перед Бранденбургскими воротами похожа на московский Арбат. Куча разных художников, мимов, ряженых, уличных певцов и всяких других развлечений. «Матиас, может, достаточно на сегодня?» Бунке пришлось напрячься, чтобы догнать убежавшего вперед начальника экспедиции. Он даже пару раз едва не навернулся на мощном наплыве льда, образовавшем на его пути большой бугор. «Нам же еще назад!» — запыхавшись, выпалил он. Матья взглянул на часы со светящимся в темноте циферблатом и стрелками, прикидывая что-то в уме. — Да еще успеваем, дружище, — произнес он, — полчаса ходу, а затем разворачиваемся. — А смысл? — пожал плечами Вальтер. — Пока ничего интересного мы даже не встретили. Заметив развязавшийся на ботинке шнурок, замначальник экспедиции нагнулся, чтобы его завязать. «Шайса!» Луч света от фонаря Бунги упал ему под ноги, высветив в прозрачном льду ужасающую картину. От увиденного немец дернулся и поскользнулся, со всего маху впечатавшись задницей в твердую холодную поверхность. А затем, сидя на пятой точке, по крабье трепыхаясь, отполз назад. «Что с тобой, Вальти?» — кинулся к напарнику эсэсовец. «Ты в порядке?» «Там... такое...» Заикаясь от испуга, указал под ноги Матиуса Бунги. «Что, ногу подвернул? Задницу отшиб? Копчик сломал?» Грейс, так и не догадавшись, чего от него хочет Вальтер, засыпал его вопросами. «Вниз! Посмотри! Под ноги!» Наконец выдохнул Бунги, продолжая тыкать трясущейся рукой в сторону льда под ногами Грейса. «Вниз?» — наморщил лоб гауптштурмфюрер СС, но все-таки послушно посмотрел себе под ноги. «Чтоб меня разорвало!» Глаза Матиуса едва не вылезли на лоб, когда он наконец-то увидел, что у него находится под ногами. «А вот и первое подтверждение моей теории!» Подсвечивая себя фонариком, нервно хохотнул гауптштурмфюрер СС. К этому моменту вокруг начальства собрались и стрелки-охранники, направив свет своих электрических фонарей на лед под ногами. Сквозь прозрачную толщу замерзшей воды виднелись два искаженных человеческих лица. Вмороженные в ледник тела были облачены в черные монашеские сутаны. А у одного намертво вмороженного в лед монаха на груди даже виднелся золотой массивный наперстный крест, в который тот судорожно вцепился правой рукой. У Вальтера даже сложилось такое впечатление, что перед смертью покойник хотел сорвать крест с шеи, но не успел. Причем само состояние трупов, как показалось Бунге, пребывало в таком отменном состоянии, как будто они замерзли мгновенно в толще льда, а не постепенно, как это бывает в наползающих ледниках. Мертвецы не покорежены и не раздавлены. Вальтер сам в этом не разбирался, но как-то слышал краем уха на базе горных стрелков, как это обычно происходит. — Как они сюда попали, Матиас? — спросил Вальтер, поднимаясь на ноги. Он все никак не мог отвести глаз от лиц этих бедолаг, искаженных настоящим ужасом, от их широко раскрытых глаз и ртов, распахнутых в истошном крике. А в постоянно перемещающемся свете электрических фонарей по их лицам пробегали тени, которые, казалось, оживляли этих замороженных мертвецов, заставляя их снова и снова содрогаться от ужаса. «А ты до сих пор этого не понял? Это те самые монахи, приехавшие в эти горы сразиться с тьмой. По всей видимости, не все погибли в церкви, как рассказывал староста. Некоторые не испугались забраться в пещеру. Похоже, здесь они решили найти тот самый корень зла, на который грешат местные жители. — А что с ними случилось? Как они попали в этот ледяной плен? — не унимался Бунге, которому было совершенно не по себе. Если не сказать больше. Вальтеру было до жути страшно, и хотелось как можно скорее свалить отсюда подальше. Ни в одной экспедиции ему не было так плохо, как сейчас. Хотя ему приходилось бывать и в более серьезных переделках. Но сейчас чувство опасности просто надрывалось, требуя, чтобы он поскорее повернул назад. — Об этом мы можем только гадать, дружище, — неопределенно пожал плечами гауптштурмфюрер СС. — Но знаешь, что меня больше всего поражает в этом случае? Просто нереальная сохранность тел. Они как живые. А такого вообще-то просто не может быть. «Эти двое бедолаг застыли, словно мухи в янтаре», — воскликнул Бунге, — «как будто сама смерть застала их на вздохе». «Спокойно, дружище», — заметив весьма взвинченное состояние напарника, постарался успокоить его гауптштурмфюрер СС, взяв под локоть и оттащив в сторону. — Возьми себя в руки, — горячо зашептал ему на ухо. — Не надо сеять панику среди солдат. Мы-то с тобой уже всякого в экспедициях повидали. С чего ты вдруг так разнервничался? — Не знаю, Матиас, — признался Вальтер. — Просто меня с самого начала приезда в эти горы преследует какое-то нехорошее предчувствие. Раньше со мной такого никогда не происходило. — А вот что, старина, — произнес Грейс, — пожалуй, по возвращению в лагерь я под каким-нибудь благовидным предлогом отправлю тебя назад в Берлин. — И не спорь, — остановил он движением руки, рвущееся из груди Вальтера возражение. — А мне тяжело видеть, как ты мучаешься, дружище. Я ведь все понимаю. Нервишки у нас у всех в последнее время ни к черту. Война их основательно потрепала. «А как же ты один?» Бунки не стал больше возражать своему другу и командиру, решив поступить так, как он советует. «А душ он поможет», — ответил Грейс. «Старикан оказался настоящей находкой. Тебя он, конечно, полноценно не заменит, но я его поднатаскаю». «Прости, Матиас», — виновато произнес Вальтер. «Сам не знаю, что на меня нашло». «В Берлине покажись хорошему эскулапу», — посоветовал гауптштурмфюрер СС. «Такое подавленное состояние может быть следствием какого-нибудь заболевания. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно», — шуточно сплюнул он через левое плечо. «Но врачу стоит показаться». «Хорошо», — послушно кивнул Бунге, но душе которого хоть и немного полегчало, но отпускать совсем не спешило. Нужно было для начала хотя бы выбраться из этого ледяного ада, сверкающего в свете фонариков и окружающего Вальтера со всех сторон. — Не пора нам назад. — Потерпи еще немного, дружище, — бросив взгляд на часы, потрепал по плечу напарника Грейс. — Пройдем еще буквально несколько десятков метров. Вон за тот поворот. Матиас посветил фонариком вдоль тоннеля, бугрящегося ледяными наплывами, который действительно метров через 50 круто забирал в сторону. — И сразу назад, обещаю. — Хорошо. Нехотя выдавил Бунге, которого неожиданно вновь начало накрывать необоснованной ничем волной паники. — Только давай побыстрее покончим с этим, — жалобно попросил он, чувствуя, как его сердце сжимают холодные тиски, так похожие на костлявые руки смерти. — Тогда не будем терять время, — обрадованно произнес, ободряюще хлопнув по плечу своего напарника. — Ребятки, за мной! Гауптштурмфюрер СС оборвал тревожные перешептывания своих бойцов, которые тоже чувствовали себя не в своей тарелке. Лишь один старик-серб не терял самообладания и с непоколебимым выражением лица первым пошел за убегающим в темноту Матиасом. Профессор рванул к повороту так, что только пятки засверкали в лучах фонарей стрелков. У Грейса тоже было предчувствие, только совершенно другого толка. Он, словно собака, наконец-то взявшая след, шел к открытию тайны заброшенного в горах поселения. Это чувство было ему хорошо знакомо, ведь именно с таким чувством он и делал ранее все свои археологические находки. Оставив за спиной высоченный толстый сталагмит, выросший на повороте ледяного тоннеля, гауптштурмфюрер СС с разгона вылетел в огромный зал, размеры которого он в первый момент даже не сумел оценить. Но поразили его вовсе не гигантские размеры карстовой пещеры, а само убранство этой, если можно было так выразиться, скорбной обители. Ведь ничем другим, как поистине потрясающей ледяной усыпальницей, это помещение быть не могло. По роду своей деятельности Грейсу часто приходилось бывать в разнообразных усыпальницах. В египетских пирамидах Луксора и курганных гробницах Древнего Китая, в мезоамериканских пирамидах ацтеков и в погребальных пещерах доколумбовых майя, в средневековых усыпальницах европейских монархов. Перечислять можно долго. Матиас пораженно стоял, пожирая взглядом открывшуюся ему картину. Такого великолепия он не встречал ни в одной усыпальнице, которых повидал в свое время немало. И над окружающим его великолепием явно потрудились поистине гениальные скульпторы. Вот только откуда они взялись в этом горном захолустье? Сразу за поворотом начиналась вырезанная во льду дорога, которую неизвестные мастера идеально выровняли и отшлифовали до зеркального блеска. Мало того, где-то в глубине из самой толщи льда исходило мягкое сияние, подсвечивая дорогу идущим. Отсюда не было видно, но в конце пути тоже был виден какой-то неясный свет, но что это, разглядеть Матиас пока не мог. Вдоль ледяной дороги стояли на коленях изваяния скорбящих женщин и мужчин, вырубленные из белоснежных гигантских сталагмитов. Именно эти фигуры и позволили Грейсу догадаться, куда же он в конце концов попал. И опытный археолог уже примерно представлял, что он увидит в конце пути. Прозрачному льду на стенах стен пещеры тоже были приданы весьма изящные формы в виде многочисленных барельефов и горельефов, повествующих, видимо, о жизненном пути того, кто покоился в этом последнем пристанище, пребывая в холодных объятиях костлявой старухи по имени Смерть. Горельефом называется один из видов скульптурного рельефа, в котором изображение выступает над плоскостью более чем наполовину. Горельеф ближе к объемной скульптуре, чем другой, более плоский вид декора – барельеф. «Что это, Матиас?» — раздался за спиной Грейса изумленный возглас Вальтера. «Как это все может быть здесь?» «А я же говорил, дружище, говорил!» Голос Матиаса прерывался от возбуждения, ведь он и сам не ожидал обнаружить находку подобного уровня. «Ты понимаешь, Вальти, что мы с тобой нашли? Ведь это открытие поистине международного уровня!» «Посмотри, какое великолепие! Как будто древние боги сошли с небес и создали всю эту красоту!» «А если серьезно, — перебил соратника Вальтер, — кто мог все это сделать?» «Пока не знаю, — мотнул головой профессор, — но ты посмотри внимательнее на все эти ледяные барельефы. Видишь, местами там встречается какое-то письмо. На первый взгляд мне не знакомы эти символы, но, клянусь тебе, Вальти, мы его расшифруем. «Ты думаешь, что это все?» — Бунги развел руками, словно охватывая пространство пещеры. «Старше 300 лет, когда якобы тьма вышла из этой ледяной пещеры?» «Протри глаза, старичок!» — Матиас весело толкнул напарника локтем в бок. «Какие 300? Я с уверенностью могу сказать, что это пещерное творчество куда будет старше Египта и Рима. У меня на такие находки настоящее чутье. Вот посмотришь, наши имена золотыми буквами впишут в анналы мировой археологии». «А почему лед светится, Гер Грейс?» — неожиданно поинтересовался один из стрелков, что с открытым ртом пялился на окружающего великолепия. «Не знаю, Аллан», — ответил подчиненный гауштум фюрер СС. «Похоже, что это какое-то интересное физическое явление, типа фосфорного свечения в темноте огнелушек. Вот, видишь?» — он показал солдату свои часы со светящимися стрелками и циферблату. «Только здесь все куда более масштабно». «А-а-а!» — ответил Аллан, вновь основательно зависая. «Так, парни!» — громко хлопнул в ладоши гауштурфюрер СС. «Расслабляться еще рано. Топаем вперед, смотрим, что там». «Да как-то жалко такую красоту острыми кошками портить!» И стрелок указал на идеально отшлифованную поверхность дороги. «Хорошо, можешь оставаться здесь, будешь штеллы охранять». «Виноват, гер гауштурмфюрер СС», — вытянулся в струнку стрелок. «Не оставляйте меня здесь, я тоже посмотреть хочу, что там». «Тогда вперед, комрады! Нам надо спешить, если не хотим застрять в горах на ночь», — распорядился профессор. «Уже завтра запасемся всем необходимым и...» И профессор Грей, словно летний мотылек, устремился на свет далекой свечи. По мере приближения к свечению в конце траурного пути, оказавшегося, в отличие от зеленовато-голубого свечения самой дороги, кроваво-красного оттенка, Грейс понял, что он не ошибся и на этот раз. Это действительно была своеобразная усыпальница. Единственная в своем роде, оттого и уникальная да нельзя. На небольшом ледяном пьедестале, украшенном, как и все вокруг, искусными резчиками, покоился хрустальный гроб. Нет, никакого хрусталя здесь, конечно, не было. Гроб, как и пьедестал, был вырезан из единого куска льда, который никогда не тает в глубине этой пещеры. Но кто и когда сотворил здесь такое чудо? Вот достойная загадка, ответ на которую принесет профессору Грейсу мировую славу. Да и без разгадки слава ему теперь железно обеспечена. Матиас подошел поближе и во все глаза уставился на тело, заключенная в настолько чистейший лед, что его практически не было видно, если бы не кровавая подсветка, проявляющаяся границы ледяной домовины. «Он словно бы парит в воздухе», — прошептал подошедший Вальтер, тоже неподвижно замерший возле гроба. Мертвец, весьма молодой человек, не старше 30 лет, заключенный в прозрачную глыбу льда, казалось, просто прилег на минуточку отдохнуть. Настолько отлично он сохранился. Лишь очень бледное лицо, в котором не было ни капли крови, выдавало в нем покойника. — А это что? — дернулся в сторону Бунги, едва не сбив с ног стоявшего за плечом старика серва. — Это же... Посиневшая верхняя губа обитателя ледяной усыпальницы была вздернута, как у озлобленного пса, а из-под нее торчали два острых игольчатых клыка, измазанных чем-то алым, похожим на свежую кровь. — Это вурдалак, Матиас! — наконец сумел справиться с волнением Вальтер. — Вейн, говорите, — воскликнул Грейс. — Это цель нашей миссии! И мы ее достигли. Даже не думал, что это случится так скоро. «И как он на нашего серба похож?» — продолжил Бунги, не отрывая глаз от мраморно-белой рожи оскалившегося вампира. «Конечно похож!» — выступил вперед старик, одним движением руки вырывая глотку Вальтеру, мгновенно отросшими когтями на пальцах. «Ведь это мой сын!» Глава 12. Я проснулся и долго лежал, глядя в потолок, украшенный изящной лепниной. Сон, который приснился мне сегодня, был настолько реальным, как будто происходил на самом деле, а я был его непосредственным участником. Даже запах свежей горячей крови до сих пор будоражил мои ноздри. Что, а самое главное, почему я все это видел? В реальности происходящего я совершенно не сомневался. Вот только как события, произошедшие с фрицами в ледяной пещере, попали в мой сон. Я уже понял, что был свидетелем плачевного, но закономерного конца очередной группы нацистов, одну из которых я лично уничтожил, пребывая в образе восставшего скелета из кому. Я прикрыл глаза, вспоминая сон, стараясь восстановить в памяти его мельчайшие подробности. А то ведь знаете, как бывает, открыл глаза и вроде бы помнишь все, словно это было наяву, а уже через пару минут вообще не можешь вспомнить о произошедших во сне событиях. И как ни пышься, словно мокрой тряпкой стерли запись мелом со школьной доски. Однако я сумел без особого труда восстановить увиденное. И как фрицы забрались в какую-то ледяную пещеру, и как нашли там вмороженных в лед тела монахов, и как вышли в какую-то ледяную усыпальницу, где в саркофаге из прочного льда хранился какой-то дохлый вампиреныш. А вот дальше события понесли настоящим галопом. Привлеченный нацистами в качестве помощника местный старикан-серб оказался не тем, за кого себя выдавал. Он, оказывается, был тоже той же еще тварью, вампиром, и отцом того самого вмороженного в лед кровососа. В мгновение ока, вырвав отросшими на руках когтями глотку заместителю начальника экспедиции, некоему Вальтеру Бунге, старикан на мгновение припал ртом к хлещущей из разорванных жил струе крови. Пока опешившие немцы не вышли из ступора, старикан-вампир отбросил в сторону безвольное мертвое и совершенно обескровленное тело, словно старую поломанную куклу, и буквально растворился во тьме ледяного подземелья. «Где он, сука? Куда делся?» — загласили стрелки охраны, когда их куцые мозги наконец-то вышли из ступора. лязгнули металлом взводимые затворы автоматов, и маленькая армия гауптштурмфюрера СС ощетинилась смертоносным оружием, готовая в любую секунду пустить его в ход. Темноту ледяной пещеры расчертили лучи электрических фонарей, но чертов упырь словно сквозь землю провалился. Под защитой автоматов профессор Грей скинулся к своему другу и коллеге, но помочь ему он уже никак не мог. Тело бедняги Бунги уже начало остывать, покоясь на холодном льду, слегка расплавленном горячей кровью доктора исторических наук. — А ведь он предчувствовал такой конец, — неожиданно подумал Грейс. — Недаром же он просился обратно. — Прости, друг, — виновато прошептал гауптштурмфюрер СС, закрывая широко распахнутые глаза Вальтера, в которых плескалась какая-то детская обида на весь мир и судьбу, так несправедливо обошедшуюся с ним. — Кто ты такой, Душан? — словно раненый зверь заревел Матиас. — За что ты так с ним? Мы же могли договориться, и все бы остались в выигрыше. — С пищей не договариваются, — пришел неожиданный ответ. — Ее просто жрут. Как только эсэсовец и его солдаты не пытались определить направление, откуда пришел ответ, они так и не смогли этого понять. Слова сербского вурдалака, казалось, звучали отовсюду. «Мы можем предоставить тебе гораздо больше, нежели ты даже сумеешь себе представить», — прокричал в темноту Матиас. «Десятки, сотни, даже тысячи таких вкусных для тебя человечков мы можем поставлять хоть ежедневно!» Потихоньку начал выдавать секретную информацию, насчет которой его инструктировал лично Виллигуд. «Мы хотим сотрудничать! Выходи, Душан! С нами тебе больше никогда не придется скрываться в темноте! С нами тебя ждет счастливое будущее! С нами...» «Ненавижу людишек!» Прошелестело в ответ, а следом мелькнула стремительная тень, и двое стрелков рухнули на лед с напрочь оторванными головами, заливая пространство вокруг себя потоками крови, хлещущей из обрубков шеи. — Вы жертва, а я охотник, и мне очень нравится охотиться на таких, как вы! Перепуганные стрелки заполошно замолотили из автоматов по сторонам, но это ровно ничего не изменило. Стремительная тень, за которой человеческий глаз был не в состоянии уследить, мелькнула еще раз, и на льду забились в конвульсиях еще двое солдат, лишенных голов. — Ты не понимаешь, — продолжал надрываться побледневший, словно накрахмаленное полотно Матиас. — Мир изменился, люди изменились, мы еще можем договориться. — Но люди ничуть не изменились за пробежавшие тысячелетия, — прошелестела темнота вкрадчивым голосом старика-серба. — И не изменятся за следующие. Вы как были для меня пищей, так и останетесь. И мне не нужны подачки от смертных. Мне не нужно никакое сотрудничество. Владыка Каин сам берет, что хочет и сколько хочет. Гулким смехом рассмеялась темнота. И ваши жизни я тоже заберу. Постой, пораженно воскликнул Грейс. Ты тот самый Каин? Сын Адама и Евы? — Насчет Адама спорить не стану, — донеслось из темноты. — Он мой отец. А вот насчет матери ты ошибся, Матиас. — Так некоторые легенды были правы, — ахнул профессор Грейс, позабыв про опасность и собственную скорую смерть, избежать которой ему не удастся. Но перед ним только что открылась еще одна древняя тайна. — Твоя мать! «Лилит?» «Моя мать ужас, летящий на крыльях ночи!» — с каким-то благоговением произнес первый на земле упырь. «Не пачкай ее имя своим нечестивым ртом, смертный!» — угрожающе произнес Каин. иначе будешь умирать долго и мучительно. Тень мелькнула еще раз, утаскивая в темноту стрелка, последнего оставшегося в живых. Боец даже пикнуть не успел, как расстался с жизнью. Только какая-то тихая возня в темноте, да булькающие звуки. Вот и все. Профессор Матиас Грейс остался в одиночестве у ледяного саркофага в окружении обезображенных трупов своих верных бойцов. Руки гаунштурмфюрера СС подрагивали от избытка адреналина в крови, но он, к своему собственному удивлению, совершенно не боялся. Он уже принял свою судьбу, просчитав, что сопротивление старику-сербу, да и не серб он вовсе, в те далекие времена еще и национальности никаких не было. В общем, сопротивляться старому, как сам мир упырю, было просто бесполезно. Поэтому Матиас вытащил из кармана подрагивающей рукой пачку сигарет и закурил, жадно глотая табачный дым. Тьма расступилась, выпуская на тускло освещенный пятачок света прародителя всех кровососов и, по совместительству, первого на земле убийцу, библейского злодея Каина. — А все никак перед смертью не накуришься, Матиас! — невозмутимо промокнув окровавленные уголки губ белоснежным платком, поинтересовался старик. — Будешь? — Грей встряхнул полупустой пачкой Экстейн номер 5. — За компанию. — Вот уж кто действительно старик! — неожиданно подумал с гауптштурмфюреру СС. — Несколько тысячелетий! Солидный возраст для любого существа, даже такого могущественного. Грейс перед отправкой в экспедицию прочитал немало отчетов Святой Инквизиции об уничтожении подобных тварей. Матиас знал об их несговорчивости и нежелании идти на контакт. И он четко понимал поставленную руководством задачу — найти и притащить в Берлин не живого, так-то они мертвяки, и полного сил упыря, а того ослабленного и немощного вампиреныша, заключенного в ледяной гроб. Откуда Виллигут и Левин раздобыли подобную информацию, гауптштурмфюрер СС не представлял. Но то, что им было что-то известно на этот счет, Грейс совершенно не сомневался. Но знали ли они, что в этой горной пещере покоится тело сына самого Каина? Ответ на это Грейс, скорее всего, никогда не узнает. — А давай! — чисто по-человечески махнул рукой упырь, тоже переходя на «ты». До этого с профессором они общались весьма уважительно, причем в обе стороны. — Поддержу твою весьма поредевшую компанию. Каин взял протянутую сигарету и вальяжно отмахнулся от предложенной Грейсом зажигалки. Кончик сигареты задымился сам собой. — Как это? Фокус какой-то? — Матиас уставился на огонек, раскурившийся сам по себе. — А, ну да! — усмехнулся древний вампир, попыхивая ароматным дымком. — Ты же из простаков! Это магия, дружище! Вампир вальяжно похлопал Грейса по плечу. — И она реально существует, если тебе об этом не сказали. — Мне сказали, — признался старику Матиас, делая чрезмерно глубокую затяжку. — Но я не поверил, — выдохнул он слова вместе с клубами дыма. — Даже каких-то заклинаний с защитой от темных сил насовали. Вот. Он вытащил из нагрудного кармана несколько сложенных листов бумаги. «Это уже интересно!» — рассмеялся вурдалак, присаживаясь на краешек ледяной подставки саркофага. «И как бы ты ими воспользовался, простак? У тебя ведь даже задатка нет!» «Не знаю», — пожал плечами Грейс. «Мне сказали, скажи так». Он развернул один из листов бумаги и прочитал какую-то откровенную галиматью, написанную под сложным геометрическим узором и набором угловатых рун и символов. Неожиданно серебряный перстень на пальце гаунштурмфюрера СС, мертвая глава, вспыхнул нестерпимо ярко, осветив на мгновение кромешную темноту пещеры. Древнего вампира словно сдуло с ледяного постамента, зашвырнув куда-то во мрак. Только пятками в свете фонаря кровосос сверкнул. Сам же Грейс оказался заключенным в слабо светящуюся призрачную сферу, окружающую его со всех сторон. Сфера, как будто сошедшая с листа бумаги трехмерной проекции, слабо мерцала, переливаясь наборами сияющих в воздухе рун. Такого результата Матиас совершенно не ожидал, хоть его и инструктировали на этот счет. Но профессору как-то не верилось в подобную антинаучную блажь, но открыто возражать Левину и Велигуту он не посмел, ведь это бы означало полный крах его блистательной карьеры, которую ему удалось построить за несколько последних лет. А что там за оккультное дерьмо бродит в головах его высоких руководителей, ему было откровенно плевать. — Впечатляет, Матиас! Из темноты на освещенное пространство, потирая немного обгоревшую рожу, которая восстанавливалась прямо на глазах гауптштурмфюрера СС, выбрался душ. — И кто этот затейник, додумавшийся дать силу в руки простакам? Неужто тот самый отпрыск Виллиготтенов? Ну да, не дожидаясь ответа Грейса, продолжил вампир. Их семейка лишилась источника, а выживать в магическом мире как-то было нужно. Голь на выдумку хитра, как говорят русские. Упырь вытянул руку и прикоснулся указательным пальцем к видимой границе защитной сферы. Сверкнула, пшикнула, а палец владыки Каина ужалила маленькая изумрудная молния. «Ах ты!» — воскликнул он, резко одергивая руку. «Весьма болезненно даже для меня. А уж обычному, как вы говорите, вардалаку, и вовсе руку оторвать может. Сразу видно, что формулы составлял настоящий знаток, и я бы даже сказал эстет магических наук. Стоит лишь ошибиться в одном знаке, эффект сразу сойдет на нет. Весьма-весьма интересное сочетание. Продолжил изучение светящихся символов Верховный Кровосос. Так, может, договоримся? Грейс понял, что сумел получить небольшую передышку и вновь принялся торговаться. Вы просто не понимаете, насколько краше станет ваша жизнь. Он хорошо научился юлить, врать, изворачиваться и договариваться, после того, как взял в жены нелюбимую женщину ради научной карьеры. Но даже после этого у него не было шансов достичь того, чего он добился к сегодняшнему дню. Так что влезать без мыла в любую щель он умел. «Да мне без этого неплохо живется», — усмехнулся Кровосос. — Что ты взял, что я хочу что-то менять в своей жизни? — Ну как же, — притворно всплеснул руками Матиас. — А скука! Никогда не поверю, что настолько древнее существо, как вы, владыка Каин, не испытывает этого чувства. А мы сумеем вас развлечь? — И как же, позвольте спросить? Глаза вампира засветились красным, а следом их затопила настоящая тьма. «Если сумеешь меня действительно заинтересовать, я подумаю. Хотя с пищей я принципиально не договариваюсь, но...» Он помедлил, словно раздумывая над чем-то серьезным. «У тебя будет шанс на вступление в мою семью». «Простите, владыка Каин». — неожиданно перебил вампир Матиас. — Вы сказали, что этот молодой человек — ваш сын. Но, насколько мне известно, кроме Еноха, у вас не было сыновей, если только это непризнанный богословами горе, упоминаемый лишь единожды в Сефергаяшар. Да и то весьма-весьма сомнительно. Сефергаяшар. С иврита «Книга праведного», также «Книга Яшер». Одно из позднейших произведений Мидрашитской Агады, известное также под заглавиями «Толдот Адам» — древнееврейская «История порождения Адама» или «Диврей Хаямим Хаярох» — древнееврейская «Длинная хроника», излагает историю евреев от Адама до эпохи Судей. Автор неизвестен. Первое издание вышло, по-видимому, в XVII веке в Италии. В изложении библейских событий вставлены целые рассказы, которых нет в предшествующей талмудической и мидрашитской литературе. Значительно дополнена библейская генеалогическая таблица. Происхождение Сеира, которое, по словам Ибн Эзры, Авраам бен Меир или Абен Эзра, знаменитый поэт, философ, астроном, грамматик и экзегет, родился в 1092-93 годах, умер в 1167 году. Покрыто неизвестностью, объясняется Сефергая таким образом, что Сеир является сыном Гура, внуком Гори и правнуком Каина. «А ты умеешь делать правильные выводы, Матиас», — произнес Каин. «Это действительно горе. Мой второй сын, зачатый еще в мою бытность обычным человеком». «Обычным человеком?» — изумленно расхохотался профессор. «Вы никогда не были обычным человеком, владыка, и никогда не будете им. Вы Каин. Этим все сказано». «А что с ним случилось?» — вновь вернулся профессор к предыдущей теме разговора. «С горем!» «Енох не пожелал разделить со мной тяготы новой нежизни, боясь еще больше разгневать его. Тогда как горе ни мгновения не сомневался ни во мне, ни в выбранном мною новом пути». «Пути вампира?» «Да. Его мне указала моя мать, Лилит». «Черт возьми, значит, это правда!» — взволнованно воскликнул Матиас. Перед ним сейчас стоял непосредственный участник событий, развернувшихся тысячелетия назад. «Значит, Адам после знания и рая действительно прожил 130 лет с Лилит?» Адам, следуя библейскому рассказу, умер в возрасте 930 лет. История была его страстью, история была его жизнью. История была единственной отрадой, которой он отдавался полностью. И то, что сейчас происходило с ним, было настоящим чудом. Чудом, за которое он был готов заплатить любую цену. И древний вампир, похоже, тоже это как-то почувствовал. «Так и было», — подтвердил Каин. «Только затем ее имя было предано забвению, а меня все стали считать сыном Евы. Первое время наш новый путь был весьма насыщен. Смертные приносили нам жертвы и поклонялись, как богам. Так продолжалось веками и тысячелетиями, пока против нас не выступили его апологеты, собранные в единый кулак новым мессией. Им удалось развенчать и предать забвению бывших повелителей земли, языческих богов, и низвергнуть их в адскую бездну. Лишенные своей паствы энергии веры, они недолго трепыхались. На нас же просто открыли охоту, перебив большей частью. Хотя это мы охотники, а вы жертва». Грейс видел, насколько непросто даются древнему существу весьма нерадостные воспоминания. «Так что нашему кровавому роду пришлось превратиться в ночной кошмар, жуткую сказку, легенду и вымысел, чтобы элементарно выжить. И это...» — он указал рукой на ледяной саркофаг. последствия нашего противостояния. Ему можно помочь? — спросил Матиас. Можно, но не в моих силах. Только мать смогла бы. Наверное. Но я не встречал ее уже несколько столетий. Возможно, ее уже и нет на этом свете, и наш род, в конце концов, повторит участь богов. — Так вот же, владыка! — возбужденно воскликнул гауштумфюрер СС. — Вот она цель, ради которой нам стоит договариваться. Это возрождение вашего рода. Мы сейчас ведем кровопролитную войну за мировое господство. — Я в курсе, — оскалился вампир, из глаз которого ушла тьма, сделав их вполне обычными. «Помогите нам победить, и мы взамен вновь сделаем вас богом для миллионов людей!» «Ты уполномочен вести подобные переговоры?» — хитро прищурился Каин. «Нет, но я приведу вас к тому, кто в состоянии их проводить». На этом месте я проснулся. Но этот странный сон никак не шел у меня из головы. Вампиры? Да вы серьезно? Мало мне одной плененной Лилит, так еще и Каин навязался. Отчего-то во мне крепла уверенность, что переговоры с руководством фашистской Германии будут успешными. Ведь эти кровопийцы стоили друг друга, и с этим нужно было срочно что-то решать. По крайней мере, предупредить товарища Сталина и его помощников о новой опасности. Глава 13. После всего увиденного мысли в голове роились, словно растревоженные пчелы в улье. Но привести их в стройную систему мне так не удалось. На улице что-то громко взорвалось, да так оглушительно, что даже крепкий особняк сотрясло мощной вибрацией. Хорошо еще, что окна нахрен не повышибало. Я подорвался с кровати, в чем мать родила, и прилип к окну. Комната, а точнее личные весьма роскошные апартаменты главы рода Перовских, в которых я устроился на отдых в очередной раз, находились на втором этаже княжеского особняка. Сверху мне было отлично видно моих обоих стариканов, живого и мертвого, стоявших во дворе, затянутым клубами сизого дыма и о чем-то возбужденно жестикулирующих руками. По возмущенному лицу Ольги Богдановича было отчетливо видно, что он пребывает в несколько взвинченном состоянии, явно за что-то отчитывая моего молодого деда. Но, несмотря на все недовольство мертвеца, лицо у Ваньки было счастливее некуда, да его просто распирало от радости. Таким я его, если и видел, то весьма и весьма редко. А после смерти бабушки почти никогда. А здесь так и сверкает своей белозубой улыбкой, а все нравоучения Ольги Богдановича просто в одно ухо влетали, а куда влетали, вы уже и сами догадались. «Что там у вас случилось?» — крикнул я, распахнув окно нараспашку и высунувших из него по пояс. — Этот, прости, Всевышний дурень додумался запустить во дворе мельничный взрыв! — с какой-то детской обидой пожаловался мертвый старикан. — А откуда Ванька про него узнал? — тут же спросил я, поскольку точно знал, что о никаком мельничном взрыве мой родной дедуля и понятия не имел до сего момента. — А это... «Прости, Всевышний, еще раз, ему другой дурень показал!» Виновато развел руками покойник. «Ты, что ли, показал, Ольга Богданович?» Весело заржал я, чуть не вывалившись из окна. «Я!» — потупился старикан. «Хотел его энергетические каналы проверить после восстановления. Вот и проверил. Этот паразит мне чуть всю усадьбу по камешкам не разнес, балбес! Если что, это я про себя!» — уточнил мертвец, но, тем не менее, отвесил моему живому дедуле тяжелую затрещину. — уважаемый! — возмущенно засопел Ваня, потирая затылок. — Я бы попросил руки не распускать. Хоть я вроде вам и обязан теперь, и вообще за что это? — А за то, что ухи по утрам плохо моешь! — — сварливо ответил Ольга Богданович. — Вот и не слышишь, чего тебе умные люди говорят. Я тебе чё сказал, убогий? — Чё? — эхом отозвался Иван. — Вот через плечо! — ожидаемо буркнул старикан. — Как я погляжу, а присказка-то эта тупая, похоже, что и несколько сотен лет назад пользовалась несомненным успехом. — Старый человек! — укоризненно произнес Чумаков, качая головой. — А туда же, как дитя малое! — Я тебе сказал! — продолжал распекать Ивана Ольга Богданович. — Подожди, не запускай! А теперь посмотри, что натворил стервец! Дым, наконец, снесло в сторону, и я увидел последствия так называемого мельничного взрыва. Половину мощеного камнем двора, как корова, языком слезала. Так мало этого, оба моих деда, и живой, и мертвый, стояли на краю огромной глубокой воронки, которая не от каждой авиабомбы образуется. Вот тебе и мельничный взрыв. Убойная, похоже, штуковина. Только обращаться с ней нужно весьма аккуратно, а то самого разорвет на мелкие клочки. — Ни хрена себе! — присвистнул я, наблюдая причиненные Чумаком разрушения. — Но вы даете! Я чувствовал, как пескоройка приступила к восстановлению причиненного ущерба, но заращивать его она будет долго. Как бы этому древнему магическому ИИ энергии побольше подкинуть? Глядишь, и поживее некоторые процессы восстановления побегут. Надо с Богдановичем поговорить на этот счет. А вдруг получится совместными усилиями повысить безопасность нашего волшебного поместья и его ускоренную регенерацию в таких вот непредвиденных случаях? А то чует мое сердце, после всего увиденного во сне, нам, возможно, придется в ближайшее время выдержать натиск фашистских кровососов. «Приди ко мне, и я утолю все твои страхи и печали, любовь моя!» Вновь прошелестел в голове манящий голос, о котором я уже подзабыл. «Ты, и только ты будешь повелевать мной, будешь повелевать красными братьями и будешь повелевать всем миром!» Сладко и приторно продолжал увещевать меня голос чертовой твари. «Приди ко мне, спаси меня, и я подарю тебе...» «Довольно!» От моего мысленного рыка, в который я вложил столько силы, сколько смог зачерпнуть из источника, казалось, сотрясся весь ментальный эфир. «Еще раз заползешь в мою голову, сучка зубастая, я тебя раздавлю, как навозного жука!» «Ты без того слишком долго уродуешь этот мир своим присутствием!» В первый момент я даже удивился подобному проявлению собственных эмоций. Но чуть позже, немного поразмыслив, понял — это не моя реакция. Так проявил себя первый всадник, всплыв на поверхность из потаенных глубин моего подсознания. Его появление моментально оборвало наведенную проклятой самозубастой сукой нашу противоестественную связь. Один-единственный укус, и все. Она таки сумела проникнуть в мою голову и из-под воль пыталась управлять мной, даже будучи заточена в ловушку Леонардо да Винчи. Прав был Ольга Богданович, она пыталась подчинить меня собственной воле. И не будь во мне настоящего чумы, хрен бы знает, чем бы все это закончилось. Сумел бы я сам сопротивляться настолько древней и могучей твари? Не знаю. Ведь я мог и в прошлый раз рассказать мертвому дедуле о голосе, звучащем у меня в голове, но отчего-то вдруг не стал этого делать. А значит... Эта зубастая сучка, как назвал ее мой сосед по чердаку, уже и со мной что-то сделала. И не будь во мне всадника, я бы уже разделил участь своего предка, Ратибора Темного. И крутила бы она мной, как хотела. Все-таки надо мне озаботиться соответствующей защитой и от ментального воздействия, и от какого другого. Чтобы ни одна сволочь мне в башку пролезть больше не смогла. «Кто ты?» — Тут же пришел ответ, а мои эмпатические способности нарисовали в ярких красках настоящий испуг демонической твари. «Я слишком слаба, чтобы увидеть твою истинную сущность». «Но я тот, кто провозгласит закат этого мира. Я тот, кто очистит землю от скверны пред наступлением конца времен». Неожиданно завелся мой прежде немногословный сосед. «Я карающая рука Создателя, поражающая любое зло. Да покроется оно моровыми язвами и зайдет зловонным гноем. И исчахнут уставшие звезды», — продолжал пророчество Чума, «и не зренет все отец сей несовершенный мир в горнило первозданного пламени». «Так ты Чума!» Лилит наконец-то узнала, с кем столкнулась, и переполошилась еще больше. «Его первый всадник! Не говори мне, что время пророчества уже пришло! Я еще не готова раствориться в первородном хаосе! Я еще не жила!» «Это она-то не жила? Топчет землю едва ли не с самого сотворения мира. Уже давно истлели кости Адама и Евы, их детей и детей их детей, и так еще много-много поколений. А проклятая тварь все еще наслаждается своим существованием». «Никто не готов», — продолжал разглагольствовать Чума, словно в нем включилась какая-то заложенная программа, «кроме Ангца и праведников его». «Им уготовлена вечная жизнь в царстве его», — злобно прошипела Лилит, словно ядовитая змея, которую наступили на хвост. «А я...» «А ты уже свое пожила», — отрубил мой крутой дружок. «Смирись и прими волю его», — закончил свой спич первый всадник и вновь залег на дно. Не знаю, что он там сделал, но голос Лилит из моей головы начисто пропал. Так что я пока что вздохнул с облегчением. Быть невольной куклой, игрушкой в руках демонической упырихи мне совсем не улыбалось. И без нее проблем хватало. Но ухо все-таки надо держать востро. Вдруг опять начнет вокруг меня свои макли крутить. А насчет своевременной помощи всадника я вообще никогда не уверен. Я вернулся в комнату, наскоро оделся и бросил взгляд на часы. Ох, ёк, это ж сколько времени я проспал. По всему выходило, что дрых я больше суток, после того, как меня распробовала на вкус, причем в самом прямом смысле этого слова, самая первая женщина на земле. Вот расскажи я об этом простому человеку. Он только покрутит пальцем у виска и предложит посетить психиатра. А ведь все это — настоящая история человечества, в которую это самое человечество верить напрочь отказывается. Ведь даже школьники знают, что все мы от обезьян произошли. Спасибо товарищу Дарвину за наше психическое здоровье. Интересно, что бы сказал автор книги «Происхождение видов», если бы его свести лицом к лицу с первой леди нашего мира, коварной упырихой Лилит? Однако, за исключением самого момента сотворения человека, все остальное Дарвин верно ухватил. Каждая тварь, созданная Творцом, эволюционирует, как, впрочем, и сам человек. Приведя себя в порядок, я поспешил на улицу, где продолжали выяснять отношения мои старики, живой и мертвый, молодой и старый, родной и приемный. Но к моему прибытию страсти поутихли. И Ваня, почтительно наклонив голову, выслушивал претензии старого князя. Воина штуковина, этот его мельничный взрыв. «Ромка!» — радостно заорал он, когда я приблизился. «Ты это видел?» Он указал на огромную яму, которая нас разделяла. «Убойная штуковина, этот его мельничный взрыв!» «А почему мельничный-то?» «Странное название», — произнес я, взглянув на старика. «Это самая древняя взрывная магическая формула, разработанная твоими предками, князь», — — с достоинством ответил Вольга Богданович. — В те времена пороха еще и не изобрели, а мельницы с мукой нет-нет, да и взрывались. А вот и решили повторить эффект. И, как видишь, удачно. Первым